Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Белорусские депутаты ратификовали домову об Евразийском союзе. Активиста молодой организации «Измена» Павла Виноградова судили тройчи за один день. На Борисов-арене сустракаются футбольные команды Беларуси и Украины. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Депутаты Палаты представников, а за ими и чальцы Совету Республики 9 кастрычника ратификовали домову об Евразийском экономичном союзе. У документы об ратификации включена специальная заява белорусского боку. На думку некоторых экспертов, эта заява застанется только политическим выказыванием, а не дейным документом. С подробностями Владимир Глот. Перед голосованием у овальной зале старшиня Международной комиссии Палаты представников Миколай Самосейко поведомил своим коллегам. У всех наших партнеров должно быть понимание того, что мы строим экономический союз, который не предполагает барьеров, ограничений, изъятий и в торговле, и в сфере оказания услуг. В связи с этим в статье 1 проекта закона предусматривается текст заявления, которое было сделано белорусской стороной 29 мая 2014 года в Астане при подписании договора о Евразийском экономическом союзе. Республика Беларусь заявляет, что добросовестно будет выполнять свои обязательства в рамках договора, при условии, что на трехсторонней или двусторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятии в торговле и сфере оказания услуг. На питание журналистов, тем можно в связи с этой заявой писать, что белорусский парламент ратификовал домову с оговорками, Миколай Самосейко, до речи профессийный юрист, сказал, что так робить нельзя, бо это не оговорки, а заява белорусского боку. С Самосейком погоджается специалист у галине международного права, был выкладчик этого предмета у Белорусском державном университете Павел Знавец. И он означает, что белорусскому боку в дальнейшем будет тяжко апеллировать до заявы. Заявы являются просто таким политической акцией, выказыванием своей позиции. Але коли то, что говорится в заяве, не адлюстровано у домове, то это не есть некая оговорка. Домова есть конкретный документ, и коли там нема конкретное положение у договора, где указано, что он не дейничает при таких-то умовах, у таких-то разделах, и частках не дейничает, то договор дейничает. Заява тут, как кажуть, ее домовы не пришиешь. А заява, коли она особо принята, это уже просто такие политические гульни. Все-таки Путин тут, да, и кажуть, дотиснул их. Сябр президиума Совета Министров Сергей Румас, який представлял депутатам основное положение домовы, перерешил шмат моментов у ее, якія повинны, на его думку, после ратификации посприять развитию белорусской экономики. Разом с тем спадар Румас признал, агульного рынку без вынятков и обмежеваний дагэтуль не існуе. 9 товарных позиций, они составляют около 30% товарооборота. Поэтому нельзя говорить о полноценно функционирующем рынке, если такая значительная часть его находится в изъятии. Сергей Румас сказал, что по некоторых пытаниях баки при подрыхтовце домовы отошли назад. Например, гармонизация финансовых рынков перенесена с 2020 года на 2025. Ранее мерковалось, что спречки помеж сябрами домовы может будет вырашать суд альбо Евразийская комиссия. Теперь такое право застается только за судом. Не удалось досягнуть консенсусу по одной экономичной политике. Разгляд этого питания не передадено в компетенцию наднациональных органов. Это отбывается тому, подкреслил Сергей Румас, что бизнес в одной краине бачит конкурентов у інших краинах удельницах домовы. Безумовно, такий рынок не назовешь полновартостным, означает экономист Лев Марголин. Конечно, нам хотелось, как не было никаких обмежеваний по транспорту, например. Але они пока что есть, але это все ж таки не заминает большинство белорусских перевозчиков працевать на российском рынке. Тому мы все ж таки вымушены были погодиться, бо нафта переваживает все. Меркует экономист Лев Марголин. Наш корреспондент Игорь Нержин попросил оценить перспективы этого союза российского политолога, керуника политической экспертной группы Константина Калачева. Константин Калашоў выказаў перакананне, што праект еўразійскага эканамічнага саюзу трымаецца на падабенстве палітычных рэжымаў у Расіі, Беларусі і Казахстане. Таму любая палітычная трансфармацыя ў гэтых краінах можа знішчыць саюз. Спадар Калашоў канстатуе, што стварэнне еўразійскага эканамічнага саюзу праходзіць са скрыпам, і да сапраўднай глыбокай інтэграцыі трэба яшчэ прайсці вялікі шлях. Интеграция возможна тогда, когда у сторон есть общий интерес, когда каждая из сторон принимает себя равноправного партнера, и когда эти стороны друг другу социально близки. Пока этот процесс, с моей точки зрения, еще только в самом начале, и говорит о создании некого подобия Европейского Союза, достаточно проблематично. Я думаю, здесь еще предстоит увидеть, чем все закончится с точки зрения именно равноправного партнерства. Самое интересное сейчас тогда, когда будут сдаваться аналоги, скажем, Еврокомиссии или Европарламента. Сейчас пока, с моей точки зрения, это в большей степени пиар-проект, но имеющий экономическое основание. Эксперт так само отзначает, что великий минус проекту то, что им не удельничает Украина. Поводле Калашова, без Украины конструкция Евразийского союза выглядая не так прыгожа. Ты больше, что многие у России ожидают бачить в Евразийском союзе новый вариант СССР. Проблема только в том, что многие в России считают, что эта интеграция это некое воссоздание СССР или даже, может быть, Российской империи. Это как раз, наверное, то, что и для Казахстана, и для Белоруссии совершенно неприемлемо. Если не говорю о мнении, скажем, про правящих элит. Владимир Владимирович Путин делает коньком интеграции. Это тема, которая для большей части населения, стагирующей по СССР, привлекательна. Понимают ли они, что реально происходит, и что речь не идет об там, СССР 2.0 и так далее, то, может быть, многие не понимают. Но в данном случае для значительной части путинского большинства важно, что их ностальгические чувства находят реализацию в практической политике. На думку политолога, одна из головных погроз Евразийского союза – тое, што гэта інтэграцыйнае ўтварэнне трымаецца на асабістых дамоўленасцях кіраўнікоў Расіі, Беларусі і Казахстану, а таксама на падабенстве палітычных рэжымаў. На самом деле, любая трансформация политической системы в Казахстане или Беларуси может поставить под вопрос существование Союза в том виде, как он сейчас представляется. Очевидно совершенно, что пока речь идет не столько о вещах институциональных, сколько о вещах персонифицированных. То есть это личный проект. Даже не только Владимир Ильичевна, а не меньшую роль играет Назарбаев, Лукашенко. Но вот чем это закончится, жизнь покажет. Я думаю, что экономические интересы в любом случае остаются. Сказав у інтерв'ю нашому радіо російський політолог, керівник політичної експертної групи Константин Калашов. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки про сьогоднішнього літературного Нобеля. 20 гадоў таму ўпершыню прагучала малітва на вершы Купалы ў выкананні Уладзіміра Мулявіна. А сёння адзін з аўтараў, кампазітар Алег Моўчан, забараніў малітву выконваць гурту Нака. Чаму? Ён патлумачыў у перадачы «Вольная студыя». Сама дзяўчына з групы напісала, што яна змяніла аранжыроўку, уставіла іншыя словы, навошта перабляць гатовы твор. Ну, таму я і супраць. Ведаеце песні, ну, ані ж як дзеці. Калі ты ее напісала, то мусіш і абараніць пры патрэбе. Вольную студію ви почуєте хвилину праз 20. Сьогодні у Стокгольмі лауреатом Нобелівської премії у галіні літератури був обвішений французький письменник Патрик Модіано. Паводле рашэння шведскіх акадэмікаў, Мадыяно быў узнагароджаны за мастацтва памяці, пры дапамозе якога ён ажывіў найбольш няўлоўныя чалавечыя лёсы і раскрыў жыццё ў свеце акупацыі. На беларускую мову перакладзены раман Патрыка Мадыяно «Віла журба». Аўтар перакладу – мой калега Ян Максімюк, і ён зараз побач са мной у студыі ў Празе. Ян, па-першае, відаць, і вы сёння прымаеце віншаванне, бо вы адзіны ў Беларусі, хто 14 гадоў таму так шчасліва распазнаў асноўныя літаратурныя брэнды, якія будуць дамінаваць у сусветным літаратурным працэсе. Вы сапраўды прачувалі тады, калі перакладалі Мадыяно, што ён зможа атрымаць такую прэстыжную прэмію? Ці да проста збег акалічнасцяў? Добрый день всем слухачам Радио Свобода. Тады, калі я перакладаў у 2000 годзе, я быў упэўнены, што ён занядоўга атрымае гэтую Нобелеўскую прэмію, і сёння я здзіўлены, чаму так доўга, так заняло 14 гадоў. Але першы раз з прозай Патрыка Мадыяно я сутыкнуўся яшчэ 14 гадоў раней, это значыць, калі я быў ці то на першым курсе ўніверсітэту, ці то яшчэ ў сярэдняй школе, калі я прачытаў у польскім перакладзе адно з ягоных апавяданняў кароткіх. Я ад таго часу запаў на Патрыка Мадьяно і, калі крышку падвучыўся французскай мовы, стаў купляць усе ягоныя кніжкі, што не было яшчэ ў камуністычнай Польшчы такое і лёгкае купіць. Але і сёння, магчыма, я сабраў, калі не ўсе, дык амаль што ўсе ягоныя раманы на французскай мове. Мая французская мова не настолькі добрая, каб я, напрыклад, мог чытаць Марселя Пруста ці Луі Фердынанда Селіна, это мяне не хапае, але стыль у Патрыка Мадьяно настолькі, я б сказаў бы, празрысты, лёгкі, элегантны, што якраз мне гэта ахапіла і хапіла смеласці, каб узяцца за той пераклад раману «Віла Журба». Ну і вось і чым уразіў у вас тады Мадьяно 14, а то і 28 гадоў таму, і чым ён уразіў сёлета шведскіх акадэмікаў? Мне падабаецца гэтая фармулёўка. За мастацтва памяці, пры дапамозе якога ён ажывіў найбольш няўлоўныя чалавечыя лёсы. Бо фактычна кожны... Некаторыя кажуць, што Патрык Мадьяно піша адну кніжку, ўсё жыццё. Што гэтых 20 раманаў, это фактычна адна і тая самая кніжка. Ён будуе свае, як бы, сюжэты на схеме дэтэктыву. Ёсць нейкі галоўны герой, які ўжо пражыў жыццё, і ён вяртаецца да тых падзеяў, якія адбываліся 20, 30 і 40 гадоў таму назад, і спрабуе разабрацца, якім чалавекам ён у той час быў, спрабуе прыгадаць сябе. Наогул там ёсць нейкая такая далікатная любоўная гісторыя, потым яго жанчына пакідае, і ён стараецца яе знайсці. Ці існуе яна, і якая яна пасля гэтых 30 ці 40 гадоў. Адзін з апошніх раманаў, які прачытаў «Далягляд», менавіта пра гэта. Але ўсе іншыя ягоныя кніжкі. І яшчэ у гэтай фармулёўцы ёсць даволі такая цікавая рэч. Яны кажуць, мастацтва памяці, якое дапамагло яму раскрыць жыццё ў свеце акупацыі. Ён нарадзіўся ў 45-м годзе, значыць, ён не мог памятаць акупацыі. Тут ідзе справа, гаворка вядзецца пра генетычную памяць. І гэты як бы другі матыў у творчасці Мадьяно звязаны з перыядам акупацыі, якой ён не помніў, і з ягоным бацькам. Ягоны бацька, то такая для яго была вельмі таямнічая фігура на працягу ўсяго жыцця. Бацька быў габрэйскага паходжання, ён гандляваў легальна, у сэнсе, ну, займаўся некімі такімі падазронымі інтарэсамі, але, скажам, ну, немцы яго не хапалі. І у шматлікіх раманах менавіта мы маем галоўнага героя, які стараецца, як бы, скажам, расшыфраваць загадку свайго бацькі, што ён рабіў падчас акупацыі, ці ён супрацоўнічаў, ці быў калябарантам, ці можа хаваўся ад іх. Ну, вось ваша меркаванне, ваша парада. Гэтая літаратура, яна для, можа быць, прымальнай, чытэльнай для сённяшняй моладзі, ці гэта ўжо для больш сталага веку, ці гэта такая літаратура для шырокага масавага чытача, ці для такіх літаратурных гурманаў? Ну, для масавага чытача не, гэта трэба запасці на гэта пісьменніка, гэта трэба мець, ну, я не ведаю, магчыма, не ва ўсіх такі густ, які бы, скажам, чыталіся. Яна вельмі лёгка чытаецца. І калі, скажам, вы прачытаеце адзін раман, два, я, ну, не веру, што вам не захочацца ўзяць і трэці, і чацвёрты. Але я разумею, што ўсё ж такі кола тых чытачоў, якія сёння, як бы, скажам, пачулі першы раз, што існуе такі пісьменнік Патрык Мадьяно, даволі шырокае. Гэта не ёсць пісьменнік масавага шырпатрэбу, я б сказаў. Я дзякую Яну Максімюку, і на нашым сайце вы можаце знайсці спасылку на ягоны пераклад. Клікніце там, і там будзе спасылка на ягоны пераклад па-беларуску, так што пачынайце чытаць сёлетняга лаўрэата. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адзінагалосна ратыфікавалі дамову аб еўразійскім эканамічным саюзе, вылучыўшы ўмовы да яе выканання. Савет міністраў Беларусі вырашыў не вяртацца на зімовы час. У Менску сустракаюцца міністры замежных справаў краін СНД. Заўтра збяруцца прэзідэнты. Актывіста моладзевай арганізацыі «Змена» Паўла Вінаградава судзілі тройчы за адзін дзень. На Барысаў-арэне ў кваліфікацыйным матчы да чэмпіянату Еўропы па футболе сустракаюцца каманды Беларусі і Украіны. Творы сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры Патрыка Мадьяно былі перакладзеныя на беларускую мову яшчэ ў 2000 годзе. 9 кастрычніка – усясветны дзень зроку. У Беларусі інвалідаў па зроку каля 70 тысяч. Актывісты моладзевай арганізацыі «Змена» Паўла Вінаградава сёння судзілі тройчы за адзін дзень. Яго аштрафавалі, пасадзілі на 15 сутак і працягнулі на год прэвентыўны нагляд. На ўсіх судовых працэсах прысутнічаў мой калега Алег Грузіловіч, ён на тэлефоннай сувязі ў Менску. Алег, ну, на маёй памяці, это такі беспрэцэдэнтны прэсінг на моладзевага актывіста. Тры судовыя працэсы і ў адзін дзень усе тры прысуды абвінаваўчыя. З вашага пункту погляду, з чым гэта звязана? Чаму менавіта Павел Вінаградаў патрапіў пад такі каток? Ну, я еще нагадаю, что Павел Виноградов уже рекордсмен в отримании административных арестов, и уже его будет за 20, а главным уже за 200 суток и штрафы, и вот сапожный министральный пик, потому отримал так само штраф, 1 200 000, все, не отримал 3 покарания, так, а для судов было 2, а первый он отримал штраф. 1 200 000, вот базовых причин, небыто за то, что пришел нечерозый вчера в милицию, и по новому административному кодексу за такое покарание может карать сама милиция. Вот керовник московской радио милиции покарал его этим штрафом. А после этого его отвезли в суд, и дали в суде сначала 15 суток, а потом еще и протягнули на год превентивный нагляд. Чому менавіта Павел? Ну, все відомо, що менавіта от Павел Вінаградов, його зміна, а ті активісти, які вокруг його були в 12-13 році, проводили доволі активні такі зауважні акції, вони доволі були креативні, пам'ятаєте, лялік виставляли, смітні плакати на Лукашенковські і так далі. І чомусь це віддати, от міліція менавіта його. У ім убачила таку пагрозу. Нагадаю, що, в принципі, в Білорусі серед милих політв'язнів зараз під превентивним наглядом залишилися такі Автухович і так хіба що і все, і ось Павел Виноградов. Недавно зняли превентивний нагляд на Дмитра Дашкевича. Превентивний нагляд пішов у ОКП, а потім на год колонії Василь Пасенкова. Але ось і все. І ось зараз Павел Виноградов ще на год отримує превентивний нагляд. Тим 2 годам і 6 місяцям, які він вже відбив, і плюс йому все частіше пустим часом дають покарання у нібито п'янстві, у заявленні в громадському місці в нічому стані, тобто коли так само мовчина шлях на ЛКП. Сам Павел Виноградов лічить, що його тим самим стримлюють, не дають йому активно все виявляти, нечто робити на такій громадській ніві. І от з цим він зв'язує це останнє покарання. А ще йому цим текстом кажуть, з'їжджай з Мінську у Берзіно своє родне, там живі, ніхто тебе за дзелячу працю не буде. І він поки відмовляється. Я дзякую Алегу Грузіловічу. Нагадаю, ён сёння прысутнічаў на судовых працэсаў над моладзевым актывістам Паўлам Вінаградавым, якога сёння аштрафавалі, пасадзілі на 15 сутак і працягнулі яшчэ на год прэвентыўны нагляд. Яна Стельмашук Троц, маладая акторка, якая 3 гады таму закончыла тэатральную акадэмію ў Беластоку і якой захацелася навучыць беларусаў падляшша любіць тэатральнае мастацтва. Ды не проста любіць тэатр, але яшчэ і тэатр на сваёй роднай мове. Чаму ёй прыйшла ў галаву такая ідэя? Ці ўдалося нешта зрабіць дзеля яе ажыццяўлення? Кафе «Еўропа» прапануе вашай увазе гэтую сустрэчу хвіліну праз 20-25. Сёння ўвечары ў Барысаве пройдзе адборачны матч да чэмпіянату Еўропы паміж нацыянальнымі футбольнымі зборнымі Беларусі і Украіны. Беларускія фанаты, якія рыхтаваліся да матчу не адзін месяц, ужо зазналі пераслед з боку праваахоўных органаў. Кацярына Зайкоўская. Суд Кастрычніцкага району ўжо асудзіў як мінімум 3 фанатаў зборнай Беларусі, уключна з прэсавым сакратаром беларускіх ультрас Яўгенам Адырыхам. Інкрымінаваныя ім артыкулы – нецэнзурная лаянка ў грамадскім месцы і аказанне супраціву пры затрыманні. Яўгену прысудзілі 7 сутак арышту, іншым – па 10 сутак. Як расказалі актывісты фанацкага руху, сярод затрыманых – аўтары банера салідарнасці беларускага і ўкраінскага народаў, якія маюць вывесіць падчас матчу. Футбольны заўзятар Андрусь сказаў, што прычына палявання на беларускіх фанатаў – нестабільнасць палітычнай сітуацыі ва ўкраіне. Ультрас, конечно, безумовно подтримуем ультрас украинский, мы с ними в добрых стосунках, особливо с Львовским Карпатом, у нас мы близкие. Одно безумовно до этого матча ладилось организационное такие питание об встрече фанов, не наверное нами, а в матче, который повинен отбыться сегодня гость. Там будет отбываться товарищеская война там, между фанатами сборной Беларуси и фанатами сборной Украины. То, что отбывается в сенсе того, на конт ультрасов, трусов и так далее. Сенс в том, что перформанс рыхтовался. Вот зараз я не ведаю, как и что дозволить, а вот и не дозволить. Но что малявался баннер за резервную подтримку миновито к Украине. Рыхтовались такие переклички «Слава Украине», «Мир с ворогом» и все такое. Не глядя на намеры продемонстрировать солидарность, относины помеж украинскими и белорусскими ультрас не завсёды были мирными. Гэтага Андрусь не отмовляя. Колеса были бойки, так, были. А это было так давно, что те люди уже давно повырастали, и они уже не удельничают в этом, и тогда я вам отцовку кажу. Все же это было закладено в Советском Союзе. Лечилось в Советском Союзе, что мы, белорусские, все с российцами учим этого. Речевки всякие, заряды фанатские, это были взятые на матч с Талком с Москвой. А час и две, Беларусь уже суверенная держава, сколько год. Незалежная Беларусь, незалежная Украина. Зараз у нас была размова с украинскими фанатами. Про этой отбойки мы сказали, что хлопцы, что в минулом стагодзе. Мы уже запомнили про это, не будем про это уже угадывать. Приезжайте до нас, мы вас встретим как братов. 90-е годы, там, 98-е, 2000-е годы. Убачить баннер, растяжку на белорусской мове на стадионах, это было просто не максим. Зараз это лечится как нормой. Обиход такие на европейской арене, когда выступают наши клубы, там, Борисовский Батэ, там, Минская Динамо. Все баннеры возятся именно так, с белорусским мовой, с белорусским подтекстом и с растягом. Национальным мается на Тым часам фанаты сіня-жоўтых праз сацыяльныя сеткі паведамляюць, што трапіць на матч не змогуць ужо некалькі дзясяткаў фанатаў з Украіны. У Беларусь іх не прапускаюць беларускія памежнікі, ставячы ў пашпарты штампы «Уезд забаронены». Яшчэ адзін заўзятар «Дынама Менск» выказаў меркаванне, што прэвентыўныя арышты і затрыманні фанатаў на мяжы адбываюцца з-за перасцярогі беларускіх уладаў, што падчас футболу прагучаць непажаданыя лёзунгі. Хлопец сцвярджае, што такая сітуацыя стварае вельмі негатыўны імідж нашай краіны ў вачах украінскіх фанатаў. Баяцца, каб якіх-небудзь лозунгаў на футболе не прозвучала пра правительства Расіі. Скорее всего, из-за этого. Но это, я считаю, неправильно, то, что людей не пускают через границу. Смотрите, буквально две недели назад Беларусь борется за право проведения отборочной группы чемпионата Европы 2020, а сегодня они болельщиков не пускают через границу. То есть, ну, смысл там было бороться за право проведения, а через две недели запрещать въезд иностранным болельщикам. Ну, это для меня шок. Если мы закрытая страна, тогда не надо никаких шагов делать для того, чтобы там какие-то чемпионаты проводить или что-то. Если мы открытая страна для всего этого, тогда вот это вот глупость. У меня многие мои знакомые отпросились с работы, ну, знакомые именно с Украины, отпросились с работы, купили билеты на футбол, заправили машину топливом, приехали на границу, свою границу прошли, нашу не прошли. То есть они, получается, зря с работы отпросились и потратили деньги. То есть у них уже, в нашей стране, уже негативные эмоции. После этого Беларусь даже нет смысла подавать свою кандидатуру. Я знаю, что мы хотим провести там в 2021 году финал либо Лиги Европы, финал, либо Суперкубок УЕФА. Я считаю, что сейчас просто не надо заявляться туда, не надо позориться, потому что вдруг мы на все матчи такого-то спускать не будем. То есть, ну, это шаг обратно, это какая-то диковинка. Сказал у интервью «Свободе» один из белорусских заўзятараў «Дынама Менск». Эканамічныя і палітычныя праблемы ва ўкраіне спрычыніліся і да міграцыі спартоўцаў. Так, беларускія футбольныя клубы сёлета ўмацаваліся вялікай колькасцю украінскіх гульцоў. З-за фінансавых праблемаў шэраг камандаў зняліся з першынства Украіны, і сотні спартоўцаў прапаноўваюць свае паслугі іншым камандам. Адзін з украінскіх легіянераў, 27-гадовы Сергій Дацэнка, выступае абаронцам за жодзінская «Тарпэда Белас». Апроч яго, у складзе жодзінцаў яшчэ два ягоныя землякі – Руслан Івашка і Сергій Мельнік. Напярэдадні матчу паміж зборнымі Беларусі і Украіны з Сергеем Дацэнкам пра футбол і не толькі пагутарыў Ігар Карній. Сергей, найперш, ці плануеце быць на трыбунах Барысу-Арэны? Да, конечно. конечно, планирую, билеты уже взяли. Приедем поддержать обе команды, наверное, и свою страну, и страну, в той, которую играем. Ну и, в принципе, за хороший футбол будем болеть. Интересно даже просто для общего развития футбола посмотреть, что на сегодняшний день представляют обе команды. Не скажу, что я ярый болельщик. Хожу на стадион, участвую в каких-то фанатских движениях, потому что мне хватает своего футбола, тренировок, игр, на которых я отдаю эмоции. А это просто общее развитие, можно сказать. Усе ведаю, чым зачастую сканчуецца пасляматчавае высвятленне адносінаў паміж фанатамі, але гэтым разам заўзятарскія суполкі вырашылі аб'яднацца і выказаць салідарнасць народу Украіны. Штосьці чулі на гэты конт? Проці вообще войны между фанатами. Воюйте на трибуне, кричите лозунги, ну, не стоит доходить до рукоприкладства. Только за, конечно, то, что будет там, я тоже слышал, должен быть марш объединения и какие-то, да, баннеры. Я только за. Тяжелая сейчас ситуация в стране. Было бы приятно, я думаю, всем украинским болельщикам, если белорусские поддержат. А футболисты, соответственно, покажут хорошую игру и этим отплатят болельщику своему. Это было бы идеальный вариант. На жаль, стало вядома, что ініцыятары гэтай высакароднай акцыі ўжо за кратамі і на сённяшні футбол не патрапяць фізічна, хоць банер ад арышту нібыта і ўратавалі. Неправильно, нет. Тут же нету слова умысла, то нету никакого в этих баннерах. Просто люди выражают свои эмоции, свое видение ситуации. Думаю, ничего тут такого плохого нету. Есть, наверное, какие-то символики, которые запрещены всеми регламентами УЕФА и ФИФА. Проконтролировали бы это, если это не допускалось, а так, пожалуйста, наоборот бы украсило стадион, атмосферу и матч, соответственно. Ці шмат знаёмых, якія таксама хацелі прыехаць у Барысаў падтрымаць зборную? Как живет страна, матч сборной не могу сказать, потому что еще, наверное, у нас не остыли эмоции после украинского Эль Класика, Динамо, Шахтер. Сейчас, я думаю, вот должны переключиться на игру сборной. Сергей, а вогуле ці да футболу зараз украинцам? Понимаете, сколько людей, столько мнений. Одни говорят, что как бы стране не до футбола и нужно было бы остановить. Другие, наоборот, поддерживают, что футбол объединяет. В каждом этом есть своя доля правды. Как правильно поступить, не знаю. Как бы есть чиновники, вот пускай они принимают решение. Но я считаю, конечно, наверное, объединяет. Может, люди просто отвлекаются как-то, потому что постоянные новости изо дня в день о негативе сильно хорошее настроение не сделает. А когда на какой-то хороший матч посмотреть, то, я думаю, будет о чем-то сменить, можно тему разговора и поговорить на более приятные. Слынный украинский футболист Олег Кузнецов днями казал, что переживая надзвычайное узрушение, коли трибуны начинают спевать гимн Украины. Конечно, это объединяюще. Сейчас у нас раньше не было, вот только с этого года вели перед каждым матчем, гимн страны поют. Ну, поддержка идет как страны, как единого целого. И потому футбол объединяет. Это как бы хорошо. Ігор Карній гутарыў з адным з украінскіх футбольных легіянераў 27-гадовым Сергеем Тацэнкам. Яшчэ раз нагадаю, сёння ў Барысаве адбудзецца сустрэча паміж нацыянальнымі зборнымі Беларусі і Украіны. Цана пытання – выхад у фінал чэмпіянату.